одна лаборатория. В ней уже знакомые нам колбы, пробирки, весы. Но молодой ученый занят не ими, а странной штуковиной. Снизу деревянная подставка, сверху крышка из дерева. А между ними столб из круглых плоских кусков металла, которые лежат один на другом, как высоченная стопка блинчиков. Кверху и низу этой стопки приделаны длинные веревки или провода. Дядя Кузя, что это за сооружение? Далекий предок современных батареек, на которых в наши дни работают фонарики, будильники, сотовые телефоны и другие нужные и полезные вещи. Наши батарейки просто малютки по сравнению со старинными. Но и те, и другие делают одно и то же – дают электрический ток. Ого! А как этот прадедушка батареек называется? Вольтов столб. В честь придумавшего его итальянского ученого Алессандро Вольта. Интересно, что с этим столбом будет делать химик, который здесь работает? Подключит к нему какую-нибудь огромную лампочку? До изобретения лампочек еще очень далеко. Мы находимся во времени, когда электричество только-только открыли и пока не придумали, как его использовать в обычном доме. Но несмотря на это, электричество уже приносит людям пользу. Оказалось, что с его помощью можно изучать вещества и даже открывать новые элементы, как это сделал химик, которого мы видим перед собой. Его зовут Гемфри Дэви. А какие элементы он открыл? Об этом я расскажу чуть позже. А сейчас нужно быть внимательными. Ученый готовится повторить один опыт. Его уже делали другие химики, но Дэви хочет сам разложить воду на два газа. Кислород и водород. Ученый взял стеклянную банку с водой, опустил в нее один из проводов, который отходит от огромной батарейки. Пока ничего не происходит. Теперь он опустил в воду второй провод, и сразу все изменилось. У концов проводов вода бурлит. В ней появились пузырьки газа. Может быть, вода закипела? Тогда пар снова бы превратился в воду. Но это не так. Газы, которые выделяются на концах двух проводов, можно собрать в разные пробирки, а потом изучить. Станет ясно, что один из них – кислород. Его легко узнать. Если внести в этот газ еле тлеющую, почти потухшую щепку, она сразу вспыхнет ярким пламенем. Потому что кислород – лучший друг горения. А если поджечь второй газ, то он сам будет гореть голубым пламенем. Это водород. Ты уже знаешь, что кислород – самый распространенный элемент на Земле. А вот водород – чемпион во всей Вселенной. Атомов водорода в ней намного больше, чем атомов других элементов. Можно сказать, что из водорода сделаны звезды, да и между звездами тоже можно найти этот элемент. Дядя Кузя, водород, он такой, такой... Лучше я о нем стихами расскажу. Из водорода, надо же, на небе звезды сделаны. Вот это факт! По-моему, ужасно интересный. Есть много всяческих чудес в просторах света белого. Но этот важный элемент, он самый расчудесный!